Глава 27. Железная птица. «Матушка!» — раздался дрогнувший голос в сумраке большой избы. «Отзовись!» Изможденная женщина, укутанная в меха, не шевельнулась. Даже веки не дрогнули. Большуха все так же лежала на лавке, вытянувшись, словно мертвая. Рядом топтался растерянный парень, в точности похожий на лишнего близнеца, только румяный и одетый, как подобает живому, не мертвецу. В изголовье тихо сидела крепкая, пестро одетая старушка в рыжей шапочке с пучками шерсти по бокам. Над лавкой нависал Елмаш. Прикрыв глаза, водил руками над больной, напевно бормотал заклинание. «Поздно спохватился», — проворчала старушка в рыжей шапочке. «Тут заговорами уже не поможешь». «Да, тут заговорами уже не поможешь», — эхом отозвался ведун, открывая глаза. «А ежели иначе? Ежели к иным силам воззвать?» «Не надо, сынок», — остерегающе произнесла старушка. «То, что знающему по силам, простого мирянина и убить может». Но Елмаш будто не услышал или не пожелал слушать. Сняв через голову расшитый нагрудник с железной совой, он возложил его на грудь жены и отступил на шаг. «Услышь меня, матерь вещуней, владычица чар! Услышь, наделенная властью превыше земной! От лунного света дай ясную зоркость очам, а взоры врагов моих тьмою окутай ночной. Все то, что препоной ложится у них на пути, пусть мне помогает заветную цель обрести». «Говорю, не поможет, так не слушает, упрямец», — проворчала старушка. Железная птица, отзываясь на слова заговора, начала было светиться и тут же погасла. Больная закашлялась, захрипела. Конда испуганно вскрикнул. На лице старого ведуна отразилось смятение. «Что делать?» — закричал он. «Что?» «Лопаря зови!» — подсказала старушка в шапочке. «Он на дворе отдыхает». «Лопарь! Конда, беги за лопарем!» Вскоре в избу вошел Нойда, осунувшийся, кривящийся от боли. Рану на груди он уже залечил, не впервой, но чувствовал себя скверно. Увидев незнакомую старушку на лавке, Нойда вежливо поклонился. Та кивнула в ответ. «А, глазастый! Тебе бы после тяжкой битвы по-хорошему отлежаться, да кроме тебя, похоже, справиться некому». Нойда тяжело вздохнул. «Все же решил меня позвать?» — спросил он ведуна. «Уж прости, лопарь, я вижу, на тебе лица нет», — отводя глаза, проговорил Елмаш. «Только не ладится у меня. Все делаю верно, а жена помирает. Помоги, добрый помощник». Лопарь подошел, быстро оглядел изможденную кугыжу, хотя в сущности все было ясно с первого взгляда. «Зачем положил на нее железную птицу?» — спросил он укоризненно. «Разве сам не видишь? Твой оберег женщине не по силам, он душит ее». Елмаш поспешно убрал нагрудник. «Или не знаешь, что есть вещи, которые людям сторонним не стоит даже видеть, подавно трогать?» — ворчал Нойда. «Это великое сокровище, наузни людской силы», — сказал Елмаш, надевая колдовской убор. «Арбуй мечтал добраться до него много лет. Птица дает ведуну почти божественную мощь, конечно, лишь тому, кто способен с ней сладить», — добавил он, сурово поглядев на Нойду. Тот лишь криво улыбнулся. «Да твоего науза ли мне? Не видишь, что я еле на ногах держусь?» «Вот именно. Лишь мне птица покоряется», — веско сказал Елмаш. «Когда-нибудь Конду выучу, да под старость ему передам, если докажет, что сдюжит». Конда молодец, слушал с испуганным видом. Старушка в рыжей шапочке покачала головой, с усмешкой поглядывая на ведуна. «Зачем лопаря-то звал?» — подсказала она. «Ах да!» — спохватился Елмаш. «Что с Макошей? Почему ей все хуже?» «Давай погляжу». Нойда, по примеру ведуна, протянул руки над женщиной и закрыл глаза. Однако вскоре опустил ладони и с сожалением покачал головой. «Поздно. Арбуй выпил из нее все силы. Порча ушла вместе с ним, но и жена твоя шагнула за кромку. Сама она уже не поправится». «Неужто все зря?» «Есть способ. Надо, чтобы кто-то пошел за кромку вслед за ней и остался там, выкупом вместо нее». Старушка в шапочке покивала с важным видом. «Вот теперь дело, говорят». «Батюшка!» — дрожащим голосом произнес Конда. «Дозволь мне! Я ради матушки...» «Даже не думай!» — рявкнул Елмаш. «Жена помирает, еще сына потерять не хватало». Ведун нахмурился, размышляя. «Не тяни время, ты уж все давно решил», — хмыкнула старушка. «Ладно, так-то я уже давно решил», — буркнул Елмаш. «Я знаю, кто пойдет за кромку. На такой случай его и приберегали. Конда, беги-ка за лишним». Конда озадаченно взглянул на отца, затем кивнул и вышел. Вскоре оба брата вернулись, один тень другого. «Я заберу твою жизнь», — без обиняков заявил лишнему Елмаш. «Она нужна для исцеления моей жены». «Твоя воля, батюшка», — склонив голову, равнодушно ответил лишний близнец. «Не называй меня батюшкой, напрасная душа», — взъярился ведун. «Подставляй горло». Он вытащил из ножен обрядовый нож, попробовал острие. «Да и я», — не выдержал Нойда. «Это еще зачем?» «Он как-никак твой сын». «Да какой он сын?» — буркнул Елмаш. «Впрочем, как хочешь». «Подойди», — приказал Нойда парню. Крепко взял его голову обеими руками, прижал лоб ко лбу и закрыл глаза. Нойда хотел убедиться, что не сотворит вновь чего-то ужасного. Да, так в самом деле порой исцеляли, меняли одну жизнь на другую, но в редких случаях и только добровольно. Иначе чем бы это отличалось от того, что Елмаш предлагал на берегу сделать умирающему Арбую? Сам Нойда так раньше никогда не лечил и не желал ошибиться. Лопнула незримая преграда, и Нойда едва удержался, чтобы не отдернуть голову. Так много боли и еще больше бесконечной усталости, а самое худшее — покорное отсутствие всякой надежды. Казалось, вся долина отчаяния поселилась внутри этого парня в погребальных одеждах. «Да, это не жизнь», — пробормотал Нойда. «Тебе в самом деле лучше уйти». «Я лишь этого и хочу», — едва слышно отозвался лишний. «Тогда я отпущу твою душу. Пусть она родится в ином месте, в ином теле». «Не пустом, не напрасном». Иной раз помощь заключается в избавлении от страданий. Нойда умел убивать мгновенно и безболезненно. Быстро прошептав должный заговор, он резко ткнул лишнего близнеца в особое место у основания шеи. Глаза парня остекленели, дыхание пресеклось, тело начало клониться в бок. Нойда, поймав его руку, в другую взял ледяную ладонь Макоши. Дыхание матери становилось сильнее и ровнее. В щеки медленно возвращался румянец. Нойда чувствовал, как холодеет рука близнеца и как теплеет рука женщины, и почему-то ему было тоскливо. Вдруг живот Саами обожгло жаром. Нойда опустил взгляд и увидел, как разгорается золотая пуговица на кошеле. Огненного духа явно взволновало происходящее. «Ну еще бы», — подумал Нойда. Полыхнула пуговица оберег. Вспыхнули огненным золотом пустые глаза лишнего, и все погасло. Женщина вздохнула, открывая глаза. Нойда разжал руки. Лишний обмяк и рухнул на пол. «Матушка!» — радостно воскликнул Конда, кидаясь к ней. «Очнулась!» «Вот славно! Очень славно!» — потирая руки, повторял Елмаш. «Ты умелец, лопарь! Я бы сам лучше не сделал! Конда, убери мертвяка!» «Погодите!» Нойда наклонился, оглядел близнеца. «Он еще жив!» «Конда, тащи лишнего во двор!» «А ты, лопарь, думай о награде. Вся Шурмань теперь в долгу перед тобой. Что хочешь, проси». Ведун положил руку на грудь. «Кроме моей птицы». «Вот еще, на чужие обереги заглядываться», — буркнул Нойда, вставая. «Пойду подышу. Нехорошо мне». Оказавшись во дворе, Нойда долго сидел на траве, бездумно глядя в небо. Только что жизнь и смерть вновь прошли через него, и он по-прежнему не был уверен, что свершил благое дело. Чем это отличается от кормления Сайва живыми душами? Волоча тело брата, появился сияющий Конда, положил его у стены, широко улыбнулся Нойде и поспешил обратно к матери. Нойда покосился на лишнего, вспомнил мертвую пустошь его души. «Надеюсь, я хотя бы освободил ее для нового рождения». «Хм, да он дышит». Почему-то сразу стало легче. «Все равно скоро умрет», — напомнил себе Нойда. «Я отдал всю его жизненную силу матери». Во двор вышел Елмаш. «Макоша заговорила», — радостно сказал он. «Пить просит. Ну, лопарь, пируем. Надумал насчет награды?» «Надумал», — сказал Нойда. «Если он очнется, заберу с собой». И указал на лишнего. Тот лежал на спине. Глаза бездумно смотрели в небо. Грудь еле заметно опускалась и поднималась. Елмаш удивленно взглянул на Нойду, пожал плечами. «Зачем?» Дверь избы снова отворилась. Во двор вышла старушка в рыжей шапочке. Прошла мимо ведуна, склонилась над лишним, подняла голову и улыбнулась Нойди. «Бери, не пожалеешь». Саами уже открыл рот ответить, но тут взглянул на Елмаша и остолбенел. «Да он не видит старуху. Похоже, никто, кроме меня, ее не видит». Будто услышав его мысли, старушка подмигнула Нойди, выпрямилась и растаяла в воздухе. Нойда шагал по дороге через сосновый бор. Зеленые кроны шумели над головой, будто в них рождался ветер. По небу текли на север облака, наполняя Саами смутной радостью. Он и сам шагал туда же, на север, домой. Лишний близнец плелся позади. Очнувшись, он вскоре пришел в себя и стал совсем прежним, молчаливым, ко всему равнодушным. «Непонятно, почему жив», — думал Нойда. «Ладно, разберусь». Впрочем, лишний близнец не особо занимал мысли Нойды, как и загадочная исчезающая старушка в рыжей шапочке, которая в другое время, пожалуй, заставила бы его задержаться в Шурмане. Нойда неотвязно думал о поединке ведунов. Перед глазами вновь и вновь вставало ужасное окончание колдовской битвы. Неподвижные желтые глаза Елмаша, когда он стравливал умирающего Арбуя и его зверя-духа. В тот миг не слишком-то много было между ведунами разницы. Но хуже всего была другая мысль. А я чем от них отличаюсь? Разве я не поступил бы точно так же, победив Аклута и отправив его обратно к хозяину? Думал Нойда. Я ведь отлично знал, что волк-касатка с ним сделает. Тропа стелилась под ноги, потоком текли жгучие мысли. Разве в Шурмане я не заглянул в свое будущее? Спустя много лет я стану таким вот могучим, безжалостным старцем. И повезет еще, если как Елмаш. У него хотя бы есть род, семья. А у меня никого. Один был друг. Вархо в бубне. А теперь ни бубна, ни Вархо. Оба ведуна творили зло, сеяли смерть. Только один ради защиты родни, а другой ради себя одного, любимого. Нойда содрогнулся. Он с легкостью мог представить себя таким, как темный Арбуй, самодовольным, упивающимся силой, холодным, жестоким, владеющим жуткими духами, бесконечно одиноким. Вдруг на дереве что-то зашуршало. Нойда поднял взгляд и резко остановился. На толстой ветке сосны сидела рысь. Та самая. Рука Нойды дернулась к ножу. Рысь прижала уши, зарычала. «Иди сюда, деточка!» — раздался веселый и дребезжащий голос. Из лесу вышла старушка в рыжей шапочке. Молодая рысь, зло шипевшая на Нойду, спрыгнула с дерева, подбежала к старушке и принялась басовито мурчать и тереться о ее ноги. «Ох ты и силен, лопарь!» — склонив голову на бок, похвалила старуха. «Великое благо сотворил всей земле Шурмань. Ведаешь ли, кто перед тобой?» «Рысь зачарованная, зверь-предок, хранитель здешней земли!» — кивнул Нойда. «Так-то да, но не туда смотришь», — захихикала старушка. «Это рысь, моя младшая дочка. Проклятый едун украл ее котенком и злыми чарами превратил в чудище. Ты спас мою дочь, помог одолеть колдуна. За это духи моей земли будут тебе вечно благодарны». Нойда вздрогнула, затем низко склонился перед старушкой. Он, наконец, заметил, вовсе не пучки шерсти торчали у нее по бокам шапки, а собственные острые рысьи уши. «Ты слишком быстро ушел, лопарь», — сказала она. «Возьми-ка вот это». Нойда протянул было руку и отдернул, увидев, что протягивает ему бабушка-рысь. «Это не мое», — резко сказал он. «Елмашу не следует владеть этим оберегом», — сказала старушка. «Он добыл птицу в жестоком бою, однако добыть бывает легче, чем удержать. Эта птица некогда была частью большего и никогда о том не забудет. Прими ее, безымянный Нойда. Ты сумеешь владеть ею». «Еще чего», — попятился Саами. «Я свою награду уже получил. Другой мне не надо». «Это не награда», — строго сказала бабушка-рысь. «Награда будет потом. В птице обитает очень сильный дух. Возможно, слишком сильный для смертных. Здесь, в Шурмане, людям ее не сберечь. Елмаш пытался, вон к чему привело. А я приобрету врага, который будет преследовать меня и повсюду рассказывать, как я его обворовал?» «Не будет», — хихикнула старушка. «Со стариком мы договоримся. Елмаш чтит предков и богов. Мы считаем очень важно, чтобы птица оказалась в крепких руках. Грядут тяжелые времена». «И руки первого встречного Нойды вы сочли достаточно крепкими?» Старуха вздохнула. Ты в самом деле думаешь, что попал в Шурмань случайно? Нет, конечно, меня заманили. Ноида прикусил язык и покраснел. Ах, вот оно что. Бери птицу, ведун. Так решили боги. Ты потерял своих сайво, утратил бубен. Она будет хранить тебя, оберегать в странствиях. И не только тебя. Бабушка-рысь со значением поглядела на калиту при поясе шамана. «Мало мне огненного сайва», — проворчал Ноида, укладывая нагрудник с железной совой в котомку. «Теперь за мной будут гоняться все ведуны и духи севера». Старушка улыбнулась. «Ну а теперь награда». Она протянула ему колотушку от бубна. «Ты уронил на берегу». «О, благодарю!» — просветлел лицом Ноида. «Я-то думал, она пропала». «Блин, горелый, как же мне плохо!» — услышал Ноида, стоило прикоснуться к колотушке. «Даже при жизни с перепою так плохо не бывало. Даже когда меня побратим в расколотом дереве зажал». «Вархо!» — Ноида стиснул в руках колотушку. Он был сам поражен и даже немного испуган тем, как обрадовался, что Равк уцелел. Едва бабушка-рысь с младшей дочкой исчезли среди сосен, Ноида обратился к колотушке. «Ну, рассказывай, как ты?» «Еще спрашиваешь. После того, как меня чуть не в клочья разодрала ненасыть и бросил умирать побратим. Я в это время сам лежал с ножом в груди. Это не оправдание. Ты про меня даже не вспомнил». «Неправда. Я был уверен, что ты погиб и оплакивал тебя». «Оплакивал?» — глумливо усмехнулся Равк. «Я благодарен тебе, Вархо». Бывший Равк примолк в замешательстве, потом буркнул. «Я все же твой сайво-хранитель. Сражаться за тебя мой долг. Ты не просто сайво, ты друг». «Друг, сидящий в колотушке? Если хочешь, уходи». Вархо онемел. «Шутишь?» «Нет», — ответил Ноида. «Я отпускаю тебя». «Отпускаешь? Проще говоря, выгоняешь на погибель. Ты видел мстительных духов, что ждут меня в долине отчаяния? Нет уж, я лучше у тебя пока посижу. До лучших времен». Настал черед Ноиде посмеиваться. «Кого мне жаль, так это моих боевых сайво», — согнав улыбку, проговорил он. «Ниаль, как долго ты был со мной? Ялмах, я надеялся укротить твою бездумную ярость. Тебе же дали нового и очень сильного сайво. Ты о птице, которую мне силком всучили? Не привередничай. У тебя совсем не осталось духов-помощников. От меня сейчас никакого толку, а птица защитит тебя лучше Ялмаха и Ниаля вместе взятых. Очень непросто посадить духа в железо. Эта сова летает в такие выси и такие бездны, куда обычные сайво никогда не дотянутся». Ноида склонил голову. «Я знаю, что это великое сокровище», — сказал он. «Просто боюсь, что оно и мне окажется не по силам». «А вот чего я не понимаю», — добавил Вархо. «Зачем ты тащишь с собой напрасную душу?» «Эх, братец, если бы я сам это понимал», —